«Когда госпожа Барк осталась с вами в моей комнате, я чуть не потеряла сознание от страха. Мне показалось, что она знает о вашем посещении. Я не находила себе места и поспешила обратно в комнату, боясь, что она обнаружит вас. «И это случилось бы непременно, если бы вы не пришли так вовремя», — сказал я. «Она что-то искала у вас, и ваше появление остановило ее». «Я уже не впервые замечаю следы осмотра вещей», — сказала Зося. Из разговора с девушкой я понял, что когда она накрывала чай, в гостиной находились только Сайкс, лейтенант и сама хозяйка. Где же был Кожицын? Возможно, что его держали внизу, в комнатах первого этажа до тех пор, пока Зося не ушла к Янковецкой. Я переменил тему разговора, конечно, не сказав девушке ни о Кожицыне, ни о моих открытиях на карнизе ее дома. «Как только я увидела незакрытое окно, я поняла, что вы ушли через него, и у меня отлегло от сердца. Вы не ушиблись?» — улыбаясь, спросила она. «Нет, я даже не представлял, что так легко совершу этот прыжок. Вы когда вернулись домой, Зося?» «В начале первого часа. Госпожа Барк позвонила к Янковецкой, а спустя 10 минут за мною пришел автомобиль». «А когда вернулись?» «Когда вернулась, госпожа Барк была одна, лежала в постели, читала книгу. Со мною была исключительно мила. Ну а сейчас вы видели, как она продолжает вести свою игру. Я говорю о бокале вина». «Я очень боялся, Зося», — начал было я. «Не бойтесь», — остановила она. «Я не знаю тонкостей и методов моей госпожи, я не так хитра, как она, но и не такая простушка, какой она считает меня». Многое мне было непонятно, ко многому я относилась безразлично, а кое-что нарочно не хотела замечать. Я была в стороне от интриг и затей госпожи Барк. Мне не было ни нужды, ни охоты заниматься ими. Но когда я вижу, что служу только орудием в чужой подлой игре, когда дорогие для меня... Она поправилась. «Дорогой для меня человек, мой брат, чуть не стал жертвой их гнусной интриги, я перестаю быть равнодушной. Я становлюсь на ту сторону, где находится мой брат и вы», — взволнованно сказала она. Я заглянул в ее чистые, еще горевшие огнем возбуждения глаза, и мы крепко поцеловались. Потом она высвободилась из моих объятий и быстро пошла по дороге. «Завтра, Зосенька, Ян будет в Тегеране, и когда только захотите, вы увидите его». «Я несказанно счастлива. И приездом брата, и вашей...» Она тихо договорила. «Привязанностью ко мне». «Зося, будьте осторожны. Один неосторожный шаг, малейшая оплошность, и эти изверги не задумаются уничтожить вас», — взволнованно сказал я. «Я знаю это. Они не остановятся ни перед чем. Но теперь я не боюсь их. Возле меня будут брат и вы». Она взглянула на меня таким смелым и доверчивым взглядом, что я успокоенно кивнул. «Вы знаете, где мы живем, и сумеете, если будет нужно, прийти к нам. Если будет надо, днем ли, ночью ли, бросив все, я сумею добраться до вас. А теперь, мой дорогой друг», — она лукаво улыбнулась, — «как называет вас госпожа Барк, пойдемте к экипажу, пора домой». Мы условились о деталях и условных знаках, которые должны были облегчить наши следующие встречи. Так, например, телефонный звонок ко мне и английские слова «Что это, магазин Пэл-Мэл?» означали, что случилось нечто важное и что Зося ожидает меня в вестибюле этого магазина. Я отвез ее домой и, довольный успехами дня, вернулся к себе. Генерал сидел в кабинете. «Ну, как здоровье вашей знакомой?» — спросил он, поворотившись в сторону спрятанного микрофона. «Болеет или уже поднялась?» «Лучше. Вчера был врач, предписан покой и отдых. Но сами понимаете, сердце», — сказал я. «Знаем мы эти женские болезни. Нервы или еще какие-нибудь пустяки. А вы, конечно, растаяли, видя ее этакой умирающей травиатой. Не растаял, но, по правде сказать, стало жалко. Я запнулся. И соблазнительно, смеясь, закончил генерал. «Ах, Александр Петрович, женщины — это та самая апельсиновая корочка, на которой вам суждено поскользнуться. Ну да ладно, скажите лучше, когда вы сможете лететь в Тбилиси?» Он молча подсунул мне бумажку. «Дня через два», — было написано на ней. «Дня через два». «Отлично, я без вас занялся работой, и вот у меня есть кое-какие замечания по поводу доклада. Все эти данные и план важны для верного освещения дела. Секретные данные, собранные вами, я ценю. Но надо, чтобы доклад отражал не вашу личную точку зрения, а был политически обоснован и верен. Помните, что выводы касаются работы всей смешанной комиссии. Мы отвечаем за каждое слово», — строго закончил генерал. «Слушаюсь, товарищ генерал». «Итак, доклад я беру с собою, а его копию оставлю здесь. Он и комментарии будут в сейфе». «Хорошо. Закончим это. А теперь расскажите, как поживает прелестная полячка Зося?» Снова переходя на шутливый тон, спросил генерал. «Нормально. Ездил с нею за Казвинские ворота. Замечательная девушка». «Хорош!» — засмеялся генерал. «Запутался в двух соснах. Кто же, наконец, вам нравится, Барк или Зося?» «Не знаю», — вздохнул я. «Когда нахожусь с госпожой Барк, она, а когда встречаюсь с Зосей, то Зося». «Черт знает, что вы говорите. Довольно-таки безнравственные речи», — возмущенно прервал меня генерал. «Не нравится мне это, дорогой Александр Петрович. Улетайте-ка скорее в Тбилиси. Может быть, недельная разлука остудит ваши донжуанские страсти?» «Жениться, говорю вам, жениться пора», — вставая, сказал он, с шумом захлопывая папку. «Товарищ генерал, я завтра съезжу на аэродром, выясню, когда идут самолеты над Тбилиси». «Съездите», — сказал генерал, и мы вышли из кабинета. Автомобиль вынесся через Казвинские ворота. Мелькнула цветная мозаика стен, блеснул ствол ружья, охранявшего арку солдата. Шоссе длинной лентой протянулось впереди. Вдали темнели горы, слева тянулась равнина, впереди раскинулись сады, окружающие Тегеран. Обгоняя вереницы пешеходов и караваны верблюдов, перегоняя доджи и здоровенных мужчин, едущих верхом на осликах, мы понеслись вперед. Столица Ирана осталась позади. Вот и первая почтовая станция, пережиток прошлого, когда от Тегерана и до Энзеля шли почтовые дилижансы. Мелькнул американский флип, за ним Виллис, и снова пыльное шоссе с темнеющими на горизонте деревьями. Вечерело. Знойный день заканчивался. Темная пелена уже сгущалась над горами. С Димовенда и Мазандеранских хребтов медленно сходила прохлада. Хотя шоссе и не очень загружено транспортом, но езда по нему опасна главным образом из-за беспорядочного лихачества военных машин. Мой шофер осторожно вел машину, лавируя среди попадавшихся караванов, уже издалека давая оглушительные гудки встречавшимся по пути американским авто. Спустя час мы доехали до Кереджа, где находился наш аэродром. Часовой, проверив пропуск, поднял рогатку шлагбаума, и мы очутились на территории аэродрома. Самолеты из Баку еще не пришли. Переговорив с начальником аэродрома, я попросил у него закрытый ЗИС, в котором намеревался вести к себе Аркатова и Кружельника. Ничего, кажется, нет на свете томительнее ожидания на вокзале запаздывающего поезда или на аэродроме, идущего не по расписанию самолета. «Скоро», — утешил меня подполковник, начальник аэродрома, Минут, может быть, через 40, не позже», — спокойно закончил он и вдруг, улыбнувшись, добавил. «Хотя один может появиться и раньше. На нем такой лихой пилот, что точно сказать нельзя. А вы не тоскуйте. Поиграем в шахматы, чайку с коньяком попьем, время и пробежит». Я так и сделал. Расставив шахматы и потягивая дымящийся, заправленный коньяком чай, мы начали игру. Я далеко не ботвинник, а мой партнер не Капабланка, поэтому, сделав ходов по 20 и безбожно запутав партию, мы остались без ферзей и без слонов. Поредевшие пешки уныло торчали по краям доски. Было видно, что наша скучная игра не вдохновляла их. «Ничья», — вдруг решительно сказал подполковник, хотя и кони, и ладьи были еще целы на доске. «Может, еще повоюем?» — неуверенно сказал я. «У меня тут намечается интересная комбинация». «Самолет подходит. Надо встречать», — поднимаясь, сказал мой партнер. И тут, напрягая слух, я услышал далекое, чуть слышное рокотание мотора. «Да, как вы это различили? Ведь тут ваши машины ревут без конца», — спросил я. «Моих я знаю по голосу. Любую интонацию своих моторов наизусть помню. В воздухе их по почерку узнаю». Он засмеялся, видя мое непонимающее лицо. «Ну, по манере полета, что ли, а этот не мой. Это воздушный извозчик, полувоенно-пассажирский самолет, людей и грузы таскает. У него свой особый голосок имеется, весьма отличный от наших». «Вон он, понад тучкой ползет, видите?» «Да не туда. Левее, левее смотрите», — указал подполковник. И я не без труда разглядел идущий на очень большой высоте самолет. «Однако забрался», — сказал я. «Это что? Пилот этого самолета ниже, чем на 3000, не ходит. Ему бы боевой ил или як дать. Он на нем чудеса бы наделал». «Так дайте». «Нельзя». «Почему?» «Увидите сами. А затем, разве везти сюда ответственные грузы и людей — неважная задача? По-моему, еще сложнее, чем фрицев из облаков выковыривать», — сказал подполковник и восхищенно закричал. «Ох, и летит же здорово! Вы посмотрите, товарищ полковник, какая посадка будет! На 3 точки прямо из-под самого неба сядет». Самолет был уже недалеко. Блеснули под лучами заходящего солнца его крылья, затем он вырвался из бегущего впереди облачка, сделав крутой вираж и, стремительно планируя, пошел на посадку. «Ловко!» — восхищенно сказал подполковник. На подготовленной к приему площадке уже суетились махальщики с флажками. Показался прямо на нас бегущий самолет. Он рос. Из-под его колес взлетали взвихренные пыль и былинки, захваченные мощным воздуховоротом пропеллера. Мгновение, другое, и самолет застыл метрах в 40 от нас, прямо у черты, отмеченной белой краской. «Ни на дюйм дальше!» — восхищенно крикнул подполковник и побежал к самолету. Я бросился за ним к дверцам, которые уже открыл дежурный сержант. В открывшееся отверстие я увидел немножко растерянное знакомое лицо Аркатова. «Привет!» — завидев меня, закричал капитан и замахал руками. Он сошел по лесенке, и мы расцеловались. «Ох, и похорошели же вы, товарищ полковник!» — сказал Аркатов. «Ну уж и похорошел. Просто отдохнул от фронта», — засмеялся я. «Честное слово, правда, товарищ полковник, вы даже моложе стали», — уверял он. «Могу подтвердить слова капитана. Вас действительно не узнать, товарищ полковник», — раздался возле меня женский голос. Я оглянулся. Возле нас, улыбаясь, стояла женщина-пилот в кожанке с погонами старшего лейтенанта с летным шлемом на голове, из-под которого выбивались золотые пряди волос. «Сусанин», — вдруг вспомнил я. «Елена... Павловна», — «Ну, значит, не совсем забыли», — рассмеялась летчица. «Вот где привелось свидеться». «Действительно неожиданная встреча», — сказал я, пожимая ей руку. «Эй, да вы, оказывается, старые приятели», — разочарованно произнес подполковник. «А я-то хотел похвалить вас, товарищ Кожанова. Вот, мол, какой у нас лихой летчик на связи работает». «Старые друзья, а ведь не сказала, куда едет», — засмеялся я. «Но ведь и вы тоже промолчали», — сказала Елена Павловна. «Да и зачем это надо было? Военная тайна, пусть даже самая незначительная, остается тайной». «Правильно, старший лейтенант», — важно подтвердил подполковник. «А теперь прошу в помещение разговеться с дороги». Они пошли. «А где же Кружельник?» — спросил я Аркатова. «Я тут, господин полковник». Делая шаг вперед, проговорил молодой, высокого роста сержант в летной форме, стоявший у самолета. «Это мы в целях конспирации переодели его в нашу форму», — объяснил Аркатов. Я посмотрел в лицо спокойно глядевшего на меня сержанта. Оно понравилось мне. Взор был ясный, глаза смотрели спокойно и доверчиво, а открытое симпатичное лицо располагало к себе. «Здравствуйте, Ян Кружельник», — подавая ему руку, сказал я. «Здравствуйте, господин полковник. Вы знаете мое имя?» — спросил он, и по вспыхнувшему лицу пробежала краска радостного смущения. «Знаю. Мне приятно познакомиться с вами. Я много слышал о вас хорошего, сержант». Он недоумевающе посмотрел на меня, затем перевел взгляд на Аркатова, тоже вопросительно смотревшего на меня. «Потом объясню. А сейчас пойдемте к нашему гостеприимному хозяину и закусим с дороги. Во всяком случае, Ян, помните, что вы попали к доброжелательно относящимся к вам людям». И мы пошли к дому подполковника. Кружельник говорил по-русски довольно свободно, лишь несколько твердо произнося слова. «Где вы научились русскому языку?» — спросил я. «В Варшаве. Я брал уроки у живущих там русских, а затем, когда мы отступили из Польши, в армии». Мы вошли в комнату, где уже хлопотал подполковник. Елена Павловна, сбросив кожанку, осталась в платье защитного цвета, на котором блестела красная звезда. Аркатов и Кружельник пошли помыться, а я присел возле Кожановой. «Итак, два москвича снова случайно встретились в столице Ирана. Удивительные все-таки вещи бывают на свете», — сказала она. «На войне все возможно», — ответил я. В комнату вошли Аркатов и Кружельник. Свежие, только что помывшиеся, пахнущие одеколоном, они внесли с собой струю молодости и задора. Когда все расселись по местам, подполковник, подняв бокал, сказал: «100 казенных граммов за победу, за разгром врага». Мы выпили. «Вторые и последние за родину», — произнес хозяин. Мы стоя выпили за предложенный тост, потом сели, беседуя о Москве, о делах фронта, обо всем, что волновало наши сердца. За окнами уже была ночь, когда я встал и распростился с гостеприимным хозяином. «Ваш ЗИС вернется к утру». «Пожалуйста, у меня тут еще 3 машины», — ответил он. «Товарищ полковник, через день я улетаю обратно. Завтра буду в Тегеране. Может быть, вы разрешите навестить вас?» — сказала Кожанова. «Будем рады, Елена Павловна. Обязательно зайдите». И я дал ей наш адрес. Спустя полчаса вместе с Кружельником я ехал обратно в столицу. За нами шла моя машина, в которой подремывал Аркатов. Мы въехали во двор через распахнутые ворота, сейчас же захлопнувшиеся наглухо. Спущенные занавески не дали возможности дежурившим у дома шпикам рассмотреть сидевших в машинах людей. Я и Аркатов пошли к генералу, дожидавшемуся нас на своей половине дома. «Здравствуйте, старый приятель», — — радушно приветствовал Аркатова генерал. Они трижды поцеловались. «Ну, выглядите вы по-старому, разве только одеты попарадней», — сказал генерал, оглядывая Аркатова. «Зато вы оба, товарищ генерал, помолодели». «Ну, какое там помолодели? Просто отдохнули на спокойных хлебах невоюющего государства», — сказал генерал. «А где же ваш спутник?» «Он остался с Сиоевым», — сказал я. «Мы сели». Генерал спрашивал Аркатова о фронте, об офицерах-сослуживцах, словом, обо всем, не задавая ему вопроса о деле с привидениями.